Дивная музыка. Как мне мила деревня, ее покой — это тишина. Уверенность, что долгий летний день не будет безжалостно и скромсан ни телефоном, ни посетителями. Вот оно, вновь обретенное время. В городах мы без сожаления расточаем свои немногие, бесценные неповторимые дни. Мы упускаем из виду, что наша жизнь всего лишь миг, и этот краткий миг необходимо сделать как можно более прекрасным и совершенным под этим кедром, под вековыми липами, перед картиной непрестанной жатвы, по вечерам, под звездным небом, минуты, наконец, обретают значение. Наши друзья, пластинки и книги, они удивительно дополняют друг друга. Вчера, прежде чем приступить к заказанному мне предисловию, я перечитал Крейцерову сонату Толстого. Это необыкновенная, огнедышащая повесть, написанная под влиянием конфликта между темпераментом Фавна, постоянной жаждой обладания женским телом и суровой моралью, требующей воздержания. Эпиграф — слова из Евангелия от Матфея. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». «Да», — подтверждает Толстой, «даже если женщина — это его собственная жена, самый худший разврат — это разврат супружеский». «Мы прикрываем», — прибавляет он, «флером поэзии животную сторону плотской любви. Мы свиньи, а не поэты, и хорошо, что мы это знали». В особенности он обрушивается на эротическое влияние, которое оказывает на нас музыка. «Музыка, — говорит герой книги, — только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам? А то несоответственное, ни месту, ни времени вызывания энергии, чувства не может не действовать губительно. Вечный муж, произносящий эти слова, предчувствует, что его жена раньше или позже окажется в объятиях скрипача, пробуждающего в ней такие ощущения. Это и в самом деле случается, и свирепый муж, точно разъяренный зверь, убивает жену. «Великолепная книга», — подумал я, заканчивая чтение. «Скорее крик души, а не повествование. Поэма, неистовая, как гнев Самсона. Но верно ли все это? Так ли уж виновата музыка? Я горячо люблю Бетховена, наперекор всем тем, кто ныне, следуя моде, упрекает его в том, будто он повторяется, но я никогда не находил его музыку чувственной, скорее нежной, умиротворяющей, вселяющей мужество, порою могучей и величественной, как воде к радости, порою соболезнующий и дружелюбный, как в Анданте из симфонии до минор. В нашем загородном доме имеются пластинки с Крейцеровой сонатой в исполнении Ягуди Минухина и его сестры. Убедимся сами, решил я, и мы отдали вечер Бетховену. Толстой ошибался. Сонаты — это не сладострастные и губительные, но величественные и божественные. Иногда она будет во мне воспоминание о неземном, ангельском хоре, который властно звучит в реквиеме Форе. Спускалась ночь. Мы слушали в темноте прозрачные звуки, внимая дуэту брата и сестры. Это был дивный вечер. Такой вечер может подарить только деревня. Прощайте.